Баптистское движение в России. Почти в то же самое время проповедь Евангелия быстро распространялась и на Сев. Кавказе, как и на Украине, при содействии немецких баптистов. Так как они свой молитвенный час называли «штунде», то в народе приклеилась к ним кличка «штундисты». Дореволюционное православное духовенство было очень обеспокоено расширением евангельского движения и воздвигало на верующих гонения, продолжавшиеся вплоть до революции. После революции был период некоторой свободы религии, но потом эта свобода была урезана, и позднее наступил период небывалых гонений. Движение баптистов расширялось и достигло всех уголков России. Оно было организовано во Всероссийское объединение с центром в Москве. Когда руководители этих двух евангельских течений встретились, они с удивлением увидели, что между ними нет и не может быть причин для разделений, что все они – братья во Христе. Незначительные различия в некоторых пунктах вероучения не могли и не должны были быть предметом для разделения. Братья изъявили желание объединиться в один союз. К сожалению, по некоторым причинам объединение состоялось только в 1944 году, в страшное время Второй мировой войны. И это объединение под названием Всероссийский союз евангельских христиан-баптистов объединяет сегодня более 700 церквей. Движение баптистов имело много одаренных проповедников, преданных Господу служителей. Пионером этого движения был известный брат, украинец по имени Рябошапка. Он был одарен даром евангелиста, и многие души уверовали через его свидетельство, несмотря на его малограмотность и крестьянское происхождение. Православные священники много раз начинали против него гонения, власти арестовывали, но он, выйдя на свободу, смело продолжал свидетельствовать об Иисусе. Однажды его пригласил в гости богатый помещик, чтобы послушать свидетельство о Христе. К прибытию поезда он послал своего слугу на станцию, чтобы привести знаменитого гостя. Помещик был верующим, пригласил в свой дом соседей, устроил угощение. Но слуга возвратился без гостя, заявив, что тот не приехал. Разочарованные гости приступили к обеду. Но вдруг кто-то пришел с кухни и сказал, что какой-то крестьянин вошел на кухню и начал беседовать с поварами и кухарками о спасении и так ревностно свидетельствовал, что под его влиянием все стали на колени и начали молиться. Хозяин приказал пригласить его в столовую. И тут открылось, что это был брат Рябошапка. Слуга, посланный на станцию, не признал гостя, одетого в простую крестьянскую одежду, и решил, что он не приехал. А брат Рябошапка, расспрашивая прохожих, как-то сам добрался до помещика. Можно представить, как рады были гости встречи с великим евангелистом. Из Ленинграда я снова вместе с братом Саниным возвратился в Москву и принял участие в съезде духовных работников из ближайших городов и деревень. На Кавказ мы возвратились в радостном настроении. 10 июня 1923 года я женился на девушке, принявшей Господа как спасителя в нашем приюте. Бракосочетание происходило в Георгиевске. Во время свадебного обеда наша радость была нарушена арестом председателя евангельского объединения брата Федора Санина. Будучи моим другом, он сидел около меня за столом. Благодарение Богу, что брата Санина вскоре освободили, и мы работали вместе на Господней Ниве до 1928 года. После бракосочетания брат Чернявский предложил нам жить в его доме. Мы не имели ни квартиры, ни мебели. Я работал для Господа без материальной поддержки и устроить свою личную жизнь не имел возможности. Через неделю после нашей женитьбы я получил письмо из Владикавказа. Евангельская церковь писала о том, что их пастор арестован и они нуждаются в моем посещении для ободрения. Я прочитал это письмо жене и спросил ее, ехать мне или нет. Она ответила просто: «Делай, как знаешь». «Я знаю, что должен поехать, несмотря на опасность ареста», — ответил я жене. И она согласилась. После молитвы я отправился в путь. Церковь приняла меня с радостью. Собрания были объявлены на каждый вечер и были многолюдны. После каждой проповеди я призывал людей к покаянию. Среди слушателей были и красноармейцы. Через неделю меня вызвали в ЧК. Несколько братьев проводили меня до здания ЧК, а сами остались у дверей дожидаться. Меня привели на верхний этаж к главному начальнику. Он спросил меня, откуда я, с какой целью приехал, имею ли связи с Всероссийским Евангельским Союзом. Я ответил ему на все вопросы, а потом он спросил: «Я слышал, вы проповедуете существование Бога, и на ваше собрание приходят красноармейцы. Наши двери открыты для всех, а проповедь о Божьей любви к человеку – это моя главная тема. Вы можете защищать своего Бога?» – спросил меня начальник. «Мой Бог не нуждается в защите», – ответил я. «Бог, в которого мы верим, всемогущий Бог. Мы нуждаемся в Его защите. Но ведь написано, будьте всегда готовы требующему у вас отчет о вашем уповании дать отчет». Я был удивлен, откуда этот человек знает Писание. Оказалось, это был бывший православный священник, отрекшийся от Христа, а теперь занимающий такой высокий пост в ЧК. «Свидетельствовать о Боге я всегда готов», — ответил я. «Значит, вы готовы выступить на диспуте с неверующими?» «Готов», — ответил я. «На какую тему хотели бы вы иметь диспут?» — спросил начальник. «Выбирайте сами», — ответил я. «Давайте назначим такую тему. Есть ли Бог? Является ли Библия Словом Божьим? Есть ли вечная жизнь?» Я согласился на диспут, и начальник меня отпустил. Братья обрадовались, увидев меня свободным, и сказали: «Все, кто входил к этому начальнику, назад не возвращались». Я рассказал о предстоящем диспуте. Братья испугались. Это он подыскивает причину, чтобы тебя посадить в тюрьму. Без воли Божьей, без Его допущения никто меня не может арестовать. А если в этом будет воля Божия, я готов и на арест. На следующий день были расклеены большие объявления на главных улицах и площадях о предстоящем диспуте. Я был удивлен, что на первом месте стояло мое имя, а не имя оппонента-атеиста. Рядом с моим именем стояло имя священника, который тоже должен был говорить о Боге. На третьем месте стояло имя профессора-армянина, атеиста. На четвертом месте стояло имя русского доктора медицины,